Пока я медленно выходил из кустов, в голове крутились мысли. Как? Неужели Риф? Но почему? Почему он так поступил? Я до конца все еще не верил, что это его работа. С другой стороны, только он знал, что мы едем к нему. И он нас пригласил. Завалить дерево за 5 минут невозможно. Неужели и правда Риф? Ну, падла, дай мне только выбраться отсюда. Хотя насчет последнего я сильно сомневался. «На колени!» — снова заорал мужик из кустов, отвлекая меня от мыслей. Я встал на колени и заложил руки за голову. «Там двое раненых. Окажите им помощь!» — громко крикнул я. «Я сделаю все, что вы захотите». «Кто же вы такие-то?» — снова полезли мне в голову мысли. «Нефтяники? Только они больше некому». «Ну, здравствуй, урод!» — услышал я сбоку голос. Знакомый голос. Повернувшись на него, я увидел... Твою же мать! Михайлов собственной персоной. Последнее, что я увидел, это его фиолетовая рожа. Вернее, фиолетовые синяки у него под глазами. После того, как я его обработал, и летящий мне в лицо приклад автомата.